Глава 11. Другая правда. Летели сплахи головы, летали руки голуби. Поранят, да не больно мне. Научилась дышать болью. Анна Пингина, «Лисы вороны». Алиса с трудом открыла глаза. Ресницы слиплись, веки казались неимоверно тяжелыми, будто залитые жидким клеем. Она успела увидеть высокий белый потолок, кружащийся в полумраке, пока глаза вновь не закрылись, придавленные веками. Алиса лежала на спине на кровати или на чем-то очень напоминающем кровать. Тело не болело. Она вообще ничего не чувствовала, и этот факт скорее тревожил, чем радовал. Алиса напрягла мышцы. Вибрирующие импульсы далекой боли, словно из соседней галактики, прошли сквозь онемение. Хорошо. Значит, она не парализована. Наверное, ее просто чем-то накачали. Алиса продолжала лежать, мысленно прощупывая тело. Она посылала сигналы в соседнюю галактику и получала ответы. С задержкой и будто бы сквозь туман. Но это уже было хоть что-то. Вибрировала вся левая половина туловища. Затылок, шея, плечо, рука, бок, часть спины и часть груди. Бедро и нога. Неудивительно. Именно этой половиной Алиса поймала огненный шар. Волчица на этот раз не стала забирать раны себе. Она была оскорблена и возмущена. Алиса ощущала ее праведный гнев, а еще стыд и разочарование. «Прости», — подумала Алиса. Волчица в ответ фыркнула и отвернулась, оставляя анималку самостоятельно разбираться с проблемами. Алисе разбираться с проблемами не хотелось так же, как и ее духу-защитнику. Она предприняла еще одну попытку открыть глаза. Та провалилась. И Алиса тоже провалилась. В тот туман, который глушил сигналы боли. Когда Алиса проснулась, сумела не просто открыть глаза, но и повернуть голову. Достаточно, чтобы разглядеть живой огонь, пляшущий на каменном алтаре, и успокоиться. Огонь разгонял сумрак, значит, она могла видеть и более-менее трезво мыслить. Помимо ее кровати тут стояли еще 5 коек и столько же тумбочек. Образцовая больничная палата, если не считать алтарь у противоположной стены. Каменная плита на металлической высокой треноге, в углублении пламя, лежащее дубовую щепу. Рядом лежали травы. Алиса не видела, какие именно, но по запаху узнала барбарис, жаропонижающий, медуницу и горецвет, противогнойные, мальву и дурман, снотворные. «Так вот откуда туман», — поняла Алиса. Догадка далась ей тяжело, и она снова отключилась. В следующий раз она проснулась под звук голоса. Руслан сидел на табурете рядом с алтарем и шептал молитву. В комнате было светло, и огонь должен был выглядеть тусклее, чем ночью. Но он живо и ярко плясал, будто сам зверь отвечал чередимому, откликаясь на мольбу. Алиса предприняла попытку заговорить. В рот, казалось, налили жидкий клей, и он склеил вместе губы и язык. «Ой!» — простонала Алиса. Руслан обернулся, радостно вскинул руки и кинулся к Алисе. «Воды?» «Сейчас, сейчас, голубушка». Он взял бумажное полотенце, смочил его водой и протер губы Алисе. Затем поднес бутылочку к рту Алисы, она сделала несколько глотков и закашлялась. «Ак...» Она задохнулась, снова закашлялась и решила попробовать еще раз. «Ак... во... ак...» «Сергей в порядке», — успокоил Руслан. Он улыбался и с нежностью смотрел на Алису. Алиса глазами указала на бутылку с водой, намекая на добавку. Руслан помог ей выпить еще, хотя большая часть и пролилась мимо подбородка на одеяло. «Я ничего не чувствую», — наконец произнесла Алиса. От усталости закружилась голова. Такой длинный разговор отобрал слишком много сил. «Ты под мощным седативным и обезболивающими». «Что? Что со...» Она не сумела договорить. «Ожог половины тела. Все ресурсы твоего организма направлены на исцеление. Раны быстро заживают. Зверь помогает твоей волчице справиться, наделяет духозащитника силой». «Значит, ты меня не бросила», — с благодарностью подумала Алиса, волчица лениво пошевелила ушами. «Не только зверь, конечно. Капельница. Хирург обработал раны, наложили швы». «Чувствовать», — промямлила Алиса, все-таки не удержалась в реальности и снова утонула в тумане. Боль пробуждалась, рассыпалась по телу семенами, зрела и разрасталась яркими цветами. Цветы от чего-то превращались в фейерверки, и они вспыхивали прямо у Алисы на теле, под кожей. Хотя была ли там кожа? Алиса кусала одеяло, чтобы не кричать. Туман недовольно уходил, а на его месте вновь и вновь вспыхивали болью цветы. Алисе казалось, что цветы прорастают сквозь нее. Корни уходят в землю, ростки стремятся в небо, а она — промежуточный пункт. Полигон, который цветам нужно преодолеть, изрешетить, уничтожить. Волчица легла сверху, мордой уткнулась в шею, и Алисе стало легче. Вскоре Алиса опять открыла глаза и на этот раз поняла, что теперь окончательно проснулась. Боль все еще была, но умеренная, позволявшая говорить, моргать и даже поворачивать голову. Туман тоже был, на задворках сознания, как рамка у картины. Где-то совсем рядом, но не затмевал главное. Чередимый опять сидел на табурете возле алтаря, видимо, только закончил молитву зверю. «Хочешь есть?» Алиса почти отказалась, но вдруг поняла, что да, черт возьми, еще как хочет. Руслан одобрительно фыркнул. «То-то же. Пойду разогрею суп». И вернулся через несколько минут с тарелкой куриного бульона. Алиса дернулась в попытке взять тарелку, и Руслан строго цыкнул. «Кормить меня будете?» Она слабо улыбнулась. «Отчего ж зрячую и не покормить?» Руслан пододвинул ногой табуретку, сел рядом и поднес ложку ко рту Алисы. Она почувствовала жар горячей еды и губы тут же защипала. От запаха наваристого бульона чуть-чуть подташнивало. Алиса преодолела первый трусливый позыв передумать и проглотила бульон. Губы обожгло, но все было не так плохо, как Алиса представляла. После пятой ложки ушла тошнота. После восьмой Алиса устало откинулась на подушке. «Ну и ладушки». Руслан не стал уговаривать и унес недоеденный бульон обратно. Когда он вернулся, Алиса достаточно пришла в себя, чтобы, наконец, наброситься на Чередимова с вопросами. «Где я? Это что-то типа больницы?» «Это моя квартира. Ребята же ребята тут часто отлеживаются». Он недовольным взглядом окинул комнату, приспособленную под лазарет. «И...» — Алиса сглотнула. «Сергей?» Он ведь тоже был ранен, Алиса это ясно помнила. Он в порядке? Сергея мы быстро подлатали. Он встретил огонь на медвежью шкуру. Пара царапин, да и те скоро пройдут. Но я тоже ведь... Ты другое дело. Чередимый ласково похлопал Алису по плечу. Ты же зрячая. Мало того, что сама, дай бог, получила, так еще и боль вожака забрала. В его голосе сквозило неприкрытое уважение. Так вот, почему Руслан ее выхаживает. Днями и ночами бдит у постели и возносит молитвы зверю. Он благодарит за то, что она была образцовой зрячей. Не самой расторопной, очевидно, раз не успела предотвратить удар, но зато преданной. Алиса закрыла глаза, чтобы Руслан не понял, что она на самом деле обо всем этом думает. Хотя она сама была не уверена, что смогла бы разобраться в хитросплетении своих чувств, где одна ее часть вдохнула от облегчения, когда узнала, что с вожаком ничего страшного не случилось, а вторая выдохнула, зло и разочарована. Самым плотным и осязаемым определенно был стыд, разнокалиберный и биполярный. Ей было стыдно за то, что она пыталась убить вожака. Ей было стыдно за то, что она не смогла это сделать. «Сколько я тут уже?» Руслан посмотрел на часы. «Вторые сутки пошли. Тебя принесли во вторник вечером. Сейчас уже утро четверга. Первую ночь ты вообще не приходила в себя. Днем очнулась, попросила убрать седативные. Я убрал, хоть и знал, что это плохая идея». Во взгляде добавилась укоризна. «Почему тогда послушались?» «Как почему?» Руслан удивился. «Ты же зрячая. Кто я такой, чтобы с тобой спорить?» Алисе впервые показалось, что она поняла нечто важное. И о Чередимом, и о ее новом статусе, и об отношении членов клана к ней. Да, Алиса не вожак, она не первая, а вторая, но она первая после вожака. Руслан, конечно, все еще относился к ней как к неразумной девчонке, приехавшей из снежной деревни в Москву. И все же Руслан исполняет волю зверя. Если зверь выбрал Алису, значит, это правильно. Алисе могло бы стать приятно от этой мысли. Как-никак, она почти вице-вожак, и сам чредимый Руслан, глава рода Красного Вепря, готов ей подчиняться. Вместо этого Алисе стало тоскливо. Значит, если бы она стала вожаком, никто бы и пикнуть не посмел против этого. Просто послушались бы воли зверя и вепри, и медведи. Все. «Скажите, а когда-нибудь...» Она замолкла, катая вопрос на языке и размышляя, стоит ли его задавать. Потом решилась. В конце концов, кроме Руслана, и спросить-то ей было не у кого. «А когда-нибудь удавалось кому-то нарушить волю зверя?» «Это ты о чем? «Ну, отказаться от своей роли в клане. Бывало ли так, что вожак выигрывал битву и не становился вожаком? Просто не хотел или передумал?» «Или, к примеру, зрячий отказывался становиться зрячим, так? Тебя такие случаи интересуют?» — проницательно осведомился Руслан. Алиса на миг перестала дышать, испуганно глянула на Руслана, и тот усмехнулся в ответ. «Пора нам выпить чай и поговорить». Руслан по-стариковски медленно поднялся на ноги и размял шею. «Раз уж ты достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы снова сопротивляться своему предназначению». «Я не...» — беспомощно начала Алиса и заткнулась под насмешливым взглядом Руслана. Он смотрел на нее как ворчливый дедушка на любимую внучку. «Да, дурашка натворила глупостей, но она же не хотела». Взгляд голубых глаз был таким прозрачным, таким всепрощающим и понимающим, что Алиса взбеленилась. Доброта оскорбляла Алису, обесценивала ее эмоции. Нет, Руслан не был к ней добр, если бы знал градус ее ненависти. Руслан бы ее не простил авансом, просто потому, что она зрячая, если бы понимал, что Алиса не остановится. Если бы только видел в Алисе достойного противника, если бы воспринимал ее всерьез. Еще минуту назад она боялась, что Руслан все узнает, а сейчас, когда он смотрел так светло и спокойно, ей хотелось, чтобы Руслан ее испугался, а может, и возненавидел, признал в ней угрозу. «Я хотела его убить», — бросила она в лицо чередимому. Она выплюнула эту правду во всей ее неприглядности, во всей ее искренности. Это признание было и покаянием, и хвастовством. «Смотрите, я не тварь дрожащая. Я могу и буду бороться за свое право. Я не покорена. Еще нет, пока нет». Чередимый молчал. Взгляд его не менялся, лишь стал чуть более огорченным. «Я пью черный чай. Тебе такой же или зеленый?» Алиса рухнула обратно на подушке и посмотрела в потолок. «Тогда заварю оба черных», — решил Руслан и вышел из комнаты. Все время, что он отсутствовал, Алиса разглядывала солнечные рисунки по трафарету штор, которые появлялись и исчезали на потолке. В голове было пусто. Внезапный приступ ярости забрал последние крохи сил, и сейчас вместе с бессилием к ней пришло безразличие. Ну да, теперь чередимый знает правду. Вероятно, передаст это Сергею. Что тот будет делать, неясно. Может, убьет, чтобы на место Алисы пришла нормальная зрячая, которая согласится чтить обычаи и уважать Сергея, а не пытаться при любом удобном случае избавиться от вожака. А может, еще раньше ее убьет бабушка, прилетит в Москву первым рейсом из Мурманска и... Хотя ей даже ничего делать не придется. Одна минута наедине с бабкой, и Алиса самостоятельно умрет от стыда. Или выпилится из этого мира, чтобы не видеть осуждения и разочарования на ее лице. Вернулся Руслан. «Есть баранки. И варенье. Черт знает какое. Эта банка в холодильнике пятый год стоит. Так что я бы советовал баранки. Их я купил вчера вечером». Алиса снова села в кровати, взяла из рук Руслана горячую кружку с чаем, таким черным и пахнущим так терпко, что он больше походил на чефир. «Я стал чередимым 52 года назад». Руслан уселся на табурет в полоборота к Алисе. «Мне было 13». «Ого!» — не удержалась Алиса. «70-е. Нас уже тогда было мало. Но, конечно, не так мало, как сейчас». Он выразительно повел бровями. «Меня выбрала тогдашняя зрячая. Жанна. Почувствовала во мне что-то». Говорил горделиво и тепло, будто хвастался даже спустя столько лет. «Когда ты зрячий, ты видишь человеческое нутро. Видишь то, чего больше не видит никто. Даже колдунам это не под силу, а уж медиаторам и тем паче». Руслан метнул укоризненный взгляд на Алису, мол, видишь, какое сокровище тебе досталось, а ты нос воротишь. «Когда я умру, ты выберешь следующего Чередимова. Увидишь в ком-то подходящие способности. Не ошибешься, это точно. Зрячие никогда не ошибаются». «Вы об этом хотели поговорить?» — устало поинтересовалась Алиса. Чай она все же отхлебнула и пожалела об этом. Он ударил в голову похлеще седативных трав. Один запах путал мысли и увеличивал паузы между словами Руслана. Тот сделал вид, что не услышал вопроса. «Я был страшно горд. И очень удивился. Ты не представляешь, как сильно. Когда узнал, что Жанна недовольна своей жизнью. А потом был Олег, который проиграл схватку и стал зрячим. Я был с ним от начала и до конца и видел, как Олегу было тяжело принять новые обязательства. И тем не менее он это сделал. Была Людмила, вожак. Она не хотела вести клан, но это был ее долг. И она с честью... «А, так вы мне про честь и долг решили затереть?» Алиса отставила чай в сторону, чтобы не расплескать. «А что, этого недостаточно?» «Да, долг и честь. Ответственность. Это тяжкая ноша. Но коль она лежит на твоих плечах...» «По ошибке, ясно?» Алиса бессильно стукнула кулаком по одеялу. «По дурацкой случайности. Я не собиралась становиться зрячей. Я должна была стать вожаком. Это мой долг. В этом моя ответственность перед кланом, а не в том, чтобы быть чьим-то телохранителем». «Но зверь решил иначе», — невозмутимо ответил Руслан. Казалось, его совсем не трогала горячность Алисы. «Может, зверь». Алиса знала, что сейчас начинает говорить совсем уж предосудительные вещи, но, встав на рельсы искренности, остановиться уже не могла и не хотела. «А может, дурацкая случайность? Я проиграла одну битву. Более того, я очнулась, я готова была сражаться дальше. Но вы все уже решили за меня. Вы! Это вы все решили, а не зверь!» Руслан покачал головой. «Я изрекаю только волю зверя. В том, что касается клана, у меня нет своей воли». «Нет своей воли», — презрительно повторила Алиса, передразнивая Чередимова. «И вас это устраивает? Быть марионеткой?» «Ты не марионетка. Мы просто выполняем свою работу. Ту роль, которая нам дарована. И нет большего наслаждения в этой жизни, чем осознать свою роль и следовать своему предназначению. Какие-то люди тратят десятилетия, чтобы узнать свою суть. Нам же с тобой несказанно повезло». Алиса фыркнула. «Я знала свое предназначение с самого детства. Я должна была стать вожаком, чтобы вывести клан в лучшее будущее, чтобы спасти всех. Вот какая моя роль, главная. А не быть на подпевках у кого-то, кто слепо следует заветам папочки и сто пудов заведет клан в болото». Потому как ожесточилось лицо Руслана, Алиса поняла, что перешла границу. «Тебе не стоит так говорить о вожаке. Ни о бывшем, ни о нынешнем. Вожак заботится о клане. Вожак не сделает никогда и ничего из того, что навредит клану». «Да, конечно», — съязвила Алиса. «Вспомни то чувство, которое обуревает тебя, когда Сергею нужна защита. Ты тут же хочешь броситься к нему, верно?» Алиса нехотя кивнула. Она с радостью забыла бы это чувство раз и навсегда. «Твое сердце сжимается от боли, если ты желаешь вожаку чего-то недоброго. Все твои помыслы направлены на то, чтобы творить благо по отношению к вожаку. Так задумал зверь. И это сущность зрячий. Сущность же вожака — защита клана. Все чувства, которые ты испытываешь по отношению к вожаку, он чувствует к нам. Сергей не может навредить клану». Алиса молчала. Эта версия никак не клеилась с рассказами бабушки. По ее словам, выходило так, что никто, кроме Алисы, не сможет заботиться о клане. А Руслан утверждал, что и Сергей справится с этой задачей. «Вожак защищает клан, ты защищаешь вожака. Я защищаю традиции и историю. Такова наша суть». «Я хочу сама защищать клан». Это прозвучало так по-детски настойчиво и раздражительно, что Алиса поморщилась. «Ты это делаешь», — Руслан кивнул. «Без тебя Сергей мог бы не выжить. Одному зверю известно, что тогда бы произошло. И ты его спасешь еще много-много раз. И всегда Сергей будет бесстрашно кидаться в бой ради клана, если будет знать, что у него за спиной ты, его защита и опора». Алиса закрыла глаза. Все мысли Чередимова звучали логично, связно и аргументированно. Но все же Алисе было не по себе от их глянцевой неприступности. Алиса пыталась разбить его мыслительную цепочку, но не могла пробиться сквозь броню чести, долга и защиты клана. Хочет ли она защищать клан? Ну да. Готова ли нести ответственность и с честью выполнять долг? Да. Хочет ли быть зрячей? Нет, черт возьми. В ее голове все звучало просто и ясно, но как только она пыталась открыть рот и донести свою позицию Руслану, слова бледнели, скукоживались и исчезали в воздухе, будто ничего не весили и ничего не стоили. Так же таяли 20 лет ее жизни, которые она провела в тренировках, готовясь однажды стать вожаком. Отвечая на твой изначальный вопрос, нет, никому это не удавалось. Никто и никогда не нарушал волю зверя и не шел против его решения. Если тебе было суждено стать зрячей, ты ею будешь. С кухни доносились приглушенные голоса. Алиса не могла разобрать слов, но знала, что один из говорящих — Сергей. Быть может, она и проснулась из-за него. Сердце застучало быстрее. В горле образовался ком, ладони вспотели. Страх и желание спеленали легкие. Мысли двигались в голове тяжелыми сонными букашками. Одна мысль была четче и ярче других. Если Сергей узнает, что Алиса его предала, она не выдержит и умрет от тоски и омерзения к себе. Не фигурально, а по-настоящему. Голоса приближались, и вот спустя томительное мгновение в комнату заглянул Сергей. «Вот, я же говорил, что она уже не спит», — радостно объявил он Руслану, который остался в коридоре. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше», — промямлила Алиса, чувствуя себя отвратительно. Волчица внутри нее хотела ластиться к вожаку, вымаливая прощение, лежать у его ног, сторожить сон и рычать на всех, кто посмеет задумать недоброе. Алиса порадовалась слабости в теле. Если бы не плачевное состояние, валялась бы уже в ногах у вожака в нестерпимом желании прижаться все ближе. «Я безумно волновался». Сергей сдержанно положил Алисе руку на плечо, похлопал, а потом неловко наклонился и обнял. Алиса вдохнула запах вожака, и ее закружило в вихре сумасшедшего счастья. «Выглядишь неплохо. Руслан тебя отлично подлатал, а?» «На все воля зверя», — не согласился с почестями Чередимый. Руслан стоял, прислонившись к дверному косяку, чуть наклонив голову, и умилённо любовался встречей вожака со своей зрячей. Алиса бросила на него предупреждающий взгляд и в ответ получила неукротимую усмешку. «Я с новостями». Этого Сергей мог бы не говорить. Его лихорадочное возбуждение Алиса почувствовала еще на пороге. Алиса подумала, что будет вежливым сесть и, наконец, перестать смотреть на вожака снизу вверх в позе больной собаки. Впервые за последние 2 дня она спустила ноги на пол и почувствовала, как боль в левой стороне туловища активизировалась. Алиса была уверена, что ни выражением лица, ни жестом не выдала себя. И все же Сергей свел брови. «Да, нехило тебя приложила». Алиса скрипнула зубами, уставившись в пол. Их двусторонняя связь крепла каждое мгновение. Как бы Алиса ни пыталась этому препятствовать. Каждый раз, когда ей удавалось отвоевать сантиметр личного пространства, Сергей откусывал себе метр и даже не замечал этого. «Я только что со встречи с Эрта. Он рассказал мне план. И план шикарный. Такого никто за все 100 лет не делал». Руслан заинтригованно хмыкнул. «Неужто заклятие очага взломали? Помню, такие разговоры и полвека назад велись. Но толку до сих пор не было». Эрта сказал, что они очень близки к цели. Осталось провести несколько экспериментов, что-то там вычислить. Я не запомнил, если честно. Да и Эрта туману нагнал. В общем, скоро у них будет формула обряда, который разрушит очаг. «Ну и отлично». Алиса прижалась спиной к холодной стене. Боль разрасталась. Алисе хотелось, чтобы все ушли и оставили ее наедине с капельницей. «Пусть отключают очаг и переубивают безоружных медиаторов по одному. План отличный». Она сама не поняла, был ли сарказм в ее словах. «Значит, мы им больше не нужны?» «Нужны. Чтобы Эрта смог проникнуть в министерство и вырубить очаг, оттуда нужно выманить всех медиаторов». «Всех?» Руслан посмотрел на свои пальцы, будто подсчитывая. «Это весьма... крупное дельце намечается, я смотрю. Не зря я дожил до своих седин». «Да, поэтому мы и нужны колдунам. У Эрта не так много людей, как ему бы хотелось». «А он нам что взамен?» — спросил Руслан. «Будет штурм министерства и тюрьмы надзора. Эрта намекнул, что все будет разрушено. Если мы им поможем, то колдуны пойдут на сделку. Освободят они Малов, прежде чем разнести министерство в пыль». «Понятно». Руслан почесал затылок. «Но у нас тоже мало людей. 200 человек с детьми и стариками». «Пока что». Сергей широко улыбнулся, и от его зашкаливающей радости Алисе стало не по себе. «Я принял решение расширять клан». «Новая кровь — это хорошо». Руслан одобрительно поскреб подбородок. «Конечно же, я не побежал по первой указке Эрта собирать ему армию», — хмыкнул Сергей. «Это будет наша армия. В тот день, когда министерство падет, война не закончится. Да, медиаторов не будет, но это лишь означает, что мы, наконец, сможем столкнуться с колдунами нос к носу, без всяких третьих сторон». Голова Алисы гудела от напряжения. Она сама удивилась, откуда у нее нашлись силы спорить. «Зачем продолжать? Давайте просто уйдем», — устало сказала Алиса и услышала интонации бабушки, которые появлялись у той каждый раз, когда заходил разговор о стратегии выживания клана. «Послушайте меня, пожалуйста. Есть другой вариант. Нам нужно сосредоточиться на себе, сфокусировать все силы на восстановлении клана». «О, знакомые речи», — фыркнул Руслан. «Ах, ностальгия. Сразу Лида Петухова вспоминается. Дитя, ты бы знала, сколько мы этого наслушались, пока твоя бабушка на Северный полюс не уехала. Покинуть города, заселить леса, возродить связь с природой». «Послушай меня». Сергей сел на корточки перед Алисой, взял ее руки в свои и поймал взгляд. Алиса хотела было отстраниться, но не успела. И сейчас чувствовала, как чужое тепло согревает ее ладони, проникает под кожу и, казалось, вытесняет боль и усталость. «Послушай», — повторил Сергей, собираясь с мыслями. Ему явно было очень непривычно объясняться. «Мне хватило прошлого раза, чтобы понять. Мы с тобой должны быть заодно. Ты будешь моей правой рукой, моей тенью. Но для этого ты должна мне верить. Ну а я буду верить тебе. Договорились?» Алиса молчала. «Возродить прежнее величие анималов — это прекрасно», — заверил Сергей. «И мы обязательно этим займемся, но позже». Горячность Сергея передалась и Алисе, и она продолжила. «Когда потеряем всех членов клана в бесконечных битвах с колдунами, уйдем в леса, потому что это будет последним шансом выжить». Сергей сжал сильнее ее руки, но голос его остался спокойным. Вот только Алиса знала, какой жар бушует внутри. «Колдуны не дадут нам жить спокойно, тем более развиваться». «Мы этого не знаем», — упрямо отрезала Алиса. «Погоди-ка», — встрял Руслан. «А вот с этого момента поподробнее. Что тебе бабушка рассказывала про медиаторов? Как они появились и все такое? Неужто скормила колдунские байки?» Алиса напряглась. «О чем вы? Я знаю историю». «Ну, расскажи нам тогда, кратенько, в общих чертах. Давай, смелее», — попросил Руслан. Алиса непонимающе посмотрела на вожака, тот подбодрил улыбкой. «Ну, ладно». И Алиса рассказала историю, которую знала с пеленок. Чуть больше сотни лет назад колдун по имени Аркадий влюбился в девушку с потенциалом и подарил ей кулон с камнем, в который была заточена магия. Эта девушка, Ксения, родилась и выросла в бедной рабочей семье. Аркадий хотел представить ее своей семье, но знал, что колдуны и аристократы никогда не позволят ему жениться чуть ли не на бывшей крестьянке. Аркадий был изобретателем, и он придумал способ делиться магией. Так Ксения скрывала свою немагическую сущность и на глазах у семейства колдунов могла пользоваться магией. В Петербурге зарождались волнения, был страшный голод. Ксения жила хорошо, но ее родне и друзьям приходилось работать по 15 часов, снимать одну кровать на пятерых. Ксения стала социалисткой и хотела с помощью магии устроить революцию для рабочих, свергнуть власть аристократии. Они поссорились с Аркадием на этой почве. Аркадий не понимал, зачем ему помогать простым людям, А Ксения не понимала, как можно обладать такой силой и не пытаться изменить мир. Ксения со своими ближайшими соратниками произвела вооруженное восстание. Она решила, что и колдуны, и анималы обладают слишком большими привилегиями, чтобы жить припеваючи, пока обычные люди страдают. Ксения основала Министерство магического надзора, чтобы контролировать нас, убивать нашу самобытность и лишать нас идентичности, — закончила Алиса. В комнате повисла пауза. «Да, смешались в кучу кони, люди», — проговорил, наконец, Руслан. «Что это еще за бредни? Петухова на севере совсем с глузду съехала». Алиса опять молчала. Ее сердце стучало, происходящее ей дико не нравилось. «Вы хотите сказать, что я чего-то не знаю?» «Ну, детка, ты всего не знаешь», — весело протянул Сергей. «Ксения не организовывала министерство?» «Тут ошибки нет. Но вот в остальном...» Руслан тяжело вздохнул. «Ох-охо! Был у них роман с этим колдунишкой. Не было. Это нам точно неизвестно. Да и не играет это никакой роли в истории». «Как не играет? А зачем тогда Аркадию понадобилось очаг открывать, если между ними ничего не было?» «Отличный вопрос. Колдуны сейчас прикидываются, что Аркадий был влюбленным идиотом. С этим я не спорю. Одно другому не мешает. Да вот только медиаторы не случайно возникли. Не из-за влюбленного дурачка. Не серенады под окном прекрасной Ксении тому виной. Нет. Колдуны целенаправленно создали медиаторов. Медиаторы задумывались как охотничьи псы, лакеи колдунов, которые будут выполнять за них грязную работу». «Ну и зачем им это?» — спросила Алиса, силясь собрать разрозненную мозаику сведений и версий воедино. Руслан охотно ответил. «Колдуны никогда нас не любили. Никогда не считали за равных. Никогда не признавали и не уважали. Они считают свою колдунскую магию единственно верной, единственно настоящей. А все остальное от лукавого. Узнаешь знакомые нотки религиозной пропаганды? Их магия правильная и чистая, наша — ложная и грязная». Руслан скривился и хотел было сплюнуть на пол, но вовремя вспомнил, что у него дома убирать придется ему же, и передумал. «Они якобы рождены творить магию. Они сливаются со Вселенной в едином порыве и бла-бла-бла, а мы, по их мнению, недалеко ушли от тех же медиаторов». «Как так?» Алиса вспыхнула от возмущения. «Анималы живут под эгидой духов зверя с незапамятных времен. Мы обращались в волков и медведей, еще когда колдуны толком в свое содружество не оформились». «Это верно», — Руслан одобрительно кивнул. «Но мы не рождаемся с духом зверя. А это, по мнению колдунов, наш самый великий грех. Мы заключаем со зверем договор, контракт, если хочешь. Обмениваем служение на защиту, как это сделали когда-то наши предки. Магия не течет в наших жилах. Мы получаем ее в дар». «Так это даже лучше», — брякнула Алиса. «Значит, среди нас только самые достойные, те, кого избрал зверь». «Мне нравится, как ты мыслишь», — хмыкнул Руслан. «Так и есть. И так было всегда. Но колдуны мыслят по-другому, и так тоже было всегда. Они не считали нас за равных, а значит, не уважали нас как сообщество, не признавали за нами право творить свою магию, не похожую на их. Я думаю, они нас боялись, потому что не понимали. Они не понимали нашу магию, не знали, что мы умеем, на какие великие дела способен зверь и каким могуществом зверь может наделить своих детей. И колдуны боялись анималов так же, как медиаторы боялись колдунов. К чему привел этот бесконечный страх, ты в курсе? Страх всегда превращается в ненависть. Утопая в ненависти и страхе, колдуны истребляли нас и гнобили. Не признавали нашего права на самобытность и самоопределение. Хотели сделать своими домашними собачками, своими вассалами. Не отдельным народом, а не доколдунами, под правлением якобы настоящего колдовского содружества. Как и министерство сейчас, колдуны тогда прямо своих намерений не озвучивали. Они называли свои фашистские порывы спасением простых людей. Мол, они оберегают людей от бесконтрольных анималов. Министерство нам сейчас то же самое льет в уши. Удивительным образом повторяется история, правда? Иронично вопросил Руслан. Алиса обескураженно молчала. Да уж, Удивительно, не то слово. Сколько лжи, сколько бессовестной лжи. Неужели все колдуны в это тогда верили? Хотя почему нет? Медиаторы же верят в свое якобы истинное предназначение сейчас. Верят. Пропаганда способна на великие и ужасные вещи. Руслан после небольшой паузы продолжил. Всем бесконечно хочется совершенствовать свои орудия труда. Людям так надоело убираться, что они из метлы и швабры сделали робот-пылесос. Колдунам надоело самим возиться. Они создали медиаторов. Конечно, никто не думал, что все зайдет настолько далеко. Колдуны стыдятся этого факта в своей истории и всячески вымарывают из летописей и книг. Но мы-то знаем правду. Мы помним. Они создали медиаторов, дали им силу, чтобы те могли эффективно бороться с неблагородным проявлением магии, то бишь анималами. Руслан шутливо поклонился, но в его глазах тускнела грусть. «Откуда вы знаете, что ваша версия правдива?» — задала Алиса резонный вопрос. «Мой дед был там. Один из первых репрессированных. Его освободили перед самой смертью. Он мне все рассказал». Наконец в беседу вступил Сергей. «Так что наши главные враги — не медиаторы. Они лишь оружие, которое внезапно обрело сознание и собственные желания. Да, сейчас мы с колдунами заключили перемирие, но и они, и мы понимаем, что это ненадолго. Сейчас у нас есть общее дело, ради которого можно объединиться. Но очень скоро все изменится». «Когда Эрта планирует эту вечеринку? Мы успеем подготовить бойцов?» — спросил Руслан. «Не думаю. Эрта не дает точных сроков. Месяц, два, три. Как только они разберутся с заклинанием, и как только мы определим подходящий день». «Значит, надо брать уже подготовленных ребят», — решил Руслан. «По спортивным секциям походить придется, поискать среди курсантов. Хотя, конечно, лучше брать детишек, с ними больше возни. Зато они быстрее привыкают». Алиса вообразила Руслана и Сергея, которые стоят на площади в костюмах ростовых кукол и раздают флаеры. «Вступайте, мол, в клан анималов. Каждому пятому дух зверя в подарок». «Поняла?» Сергей выжидающе посмотрел на нее. «Поняла, что?» Сергей и Руслан снова обменялись взглядами. Раздосадованная, она снова чувствовала себя не в своей тарелке. Словно актриса большого театра внезапно оказалась в костюме Снегурочки на детском утреннике, и ее заставляют водить хоровод и орать на елку. «Обязанность зрячей — искать новых людей, достойных присягнуть духу зверя», — мягко объяснил Руслан. «Да, вот поэтому мой отец никому не разрешал покидать клан». Сергей изумленно покачал головой. «Твоя семья стала исключением. И теперь я понимаю, что это было ошибкой. Нельзя было отпускать вас так далеко. Результаты налицо». Алисе показалось, что она сейчас его ударит. На один прекрасный миг она вообразила, как наотмашь бьет вожака по лицу, оставляя отпечаток ладони. Волчица оскорбительно завыла. От резко нахлынувшей ярости голова закружилась, вернулся туман, но уже не белый, а молочно-красный. Руслан размеренным торжественным тоном повторил слова, которые на битве вожаков ранили Алису сильнее, чем медвежьи когти. «Даровано тебе зрение зверя. Можешь ты взирать на мир сквозь человечью оболочку и видеть сердце зверя. Стала ты видящей. Дарован тебе нюх зверя. Можешь ты чуять сквозь человечью оболочку и слышать запах зверя. Стала ты слышащей. Даровано тебе чутье зверя, и знаешь ты, в какую из восьми сторон света смотреть, чтобы отыскать зверя внутри человека. Стала ты ищущей. Так что пришло время выполнять свою роль. Собери мне армию, зрячая».